Глава 22. Она стояла ко мне спиной и, напевая мелодию, надевала пальто. Ее рука потянулась к выключателю, раздался щелчок, и я оказался на границе проникающего из торгового зала света и воцарившейся в подсобке тьмы. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди», — добавив к мелодии слова, женщина плавно развернулась и увидела сумрачного меня. Ее пальцы, что застегивали пуговицы, дрогнули, глаза расширились, пение оборвалось. Развивая эффект, я протянул к Фоминых руки и за могильным голосом произнес: «Я пришел за тобой». Женщина хватанула ртом воздуха, словно задыхалась, дернулась назад и, зацепив спиной треногую вешалку, завалилась вместе с нею на пол. Грохот и болезненный стон сплелись воедино. «Говори, кто меня утопил», — навис я над дезориентированной заведующей комиссионным магазином. «Ага», — протяжно завыла она и на копчике поползла от меня прочь. «Имя, дай мне имя», — наседал я. Женщина уперлась спиной в стену и, видимо, осознание конечности маршрута заставило ее включить мозги. «Чипыра, это вы?» Все еще трясясь от страха, проблеяла она, но ее глаза уже начали принимать обычную форму. Я мысленно сплюнул от досады. Слишком уж быстро Фоминых опомнилась и поняла, что заявился к ней не утопленник, а вполне живой следователь. Пришлось закругляться с ролью ходячего мертвеца. Включил свет и протянул даме руку, но уже чтобы помочь подняться. «Чего это вы, Галина Германовна, падаете на ровном месте?» «А?» — похлопала она ресницами по инерции, принимая мою помощь. И как только утвердилась на ногах, пошла в наступление. «Что вы себе позволяете? Ворвались в магазин, напугали до чертиков. Что за шуточки у вас?» Ее воинственный настрой надо было срочно сбить, а то еще войдет в раж, и тогда уже мне придется оправдываться в кабинете прокурора. Шутки кончились, гражданка Фоминых. Сухо проинформировал я предполагаемую заказчицу покушения на мою жизнь. «Сейчас отвезу тебя в отдел. Посидишь до утра в камере предварительного содержания, а с утра с прокурорскими пообщаешься. Расскажешь им, кому заказала убийство следователя, сколько заплатила и другие подробности». «Что вы несете?» — перебила меня Фоминых, уже вполне оправившись от первоначального шока. «Я буду жаловаться». «Я найду на тебя управу, мальчишка, даже не сомневайся!» Начала она контрнаступление. «Жаловаться, значит?» Нехорошо оскалился я, переходя на жесткий вариант воздействия. «Тогда планы меняются. Едем купаться». Я взял шейный платок, что лежал возле дамской сумочки на столе, и сделал пару узлов посередине. Фоминых недоуменно наблюдала за моими действиями. «Что ты делаешь?» Не выдержала она. «Кляп», — охотно ответил я. Собственно, он уже был готов, осталось применить по назначению. «Ты не посмеешь!» Фоминых сделала шаг назад. Я многообещающе улыбнулся. Схватил женщину за руку, дернул на себя и, развернув, прижал к себе спиною. «Ты не оставляешь мне выбора», — прошептал ей на ухо, затолкав кляп в рот. Зафиксировав Фоминых в своих объятиях, чтобы та не смогла освободиться, я вытряхнул на стол содержимое ее сумочки, нашел ключи от припаркованного возле магазина автомобиля и потащил даму к выходу. Последние метры выдались самыми сложными. Заведующая магазином истошно мычала, мотала головой, брыкалась и тормозила о пол ногами. «Я расскажу, я все расскажу», — заскулила она, заикаясь, как только я оттянул кляп. Я удовлетворенно выдохнул. Все же тащить Фоминых по улице совсем не улыбалось. Случайные свидетели, гололед, фиг знает, как бы все обернулось. Но если бы не удалось так быстро склонить Фоминых к сотрудничеству, то к реке я бы ее все равно отвез. Я и место для этих целей уже приметил, как раз где нашли труп Чемизова. Тихо и с историей. Там бы она по-любому поплыла. Запер входную дверь на засов и, прихватив Фоминых под локоток, вернулся вместе с ней в подсобку. Усадил даму за стол, вырвал из журнала учета чистый лист и велел писать явку с повинной. «Альберт Анатольевич». Фоминых, сглатывая слезы, вернулась к вежливой форме обращения. «Мы же с вами деловые люди. Давайте договоримся без вот этого всего». Она опасливо отодвинула от себя лист бумаги, словно он чумной. Я громко вздохнул и вытащил из кармана самодельный кляп. «Это не я. Я ничего не знала об убийстве», — зачастила Фоминых, отодвигаясь от меня вместе со стулом. «Только когда он пришел и сказал, что проблема решена, только тогда поняла. Я говорю правду». «Кто он?» «Лихолетов». Заведующая буквально выдавила из себя эту фамилию, после чего сильно побледнела. «Я правда ничего не знала, я не виновата. Это все из-за Пахоменко». Подцепив рукой стоящий у стены стул, я уселся напротив Фоминых, глаза в глаза. Женщина всхлипнула и начала каяться. «Нет, Пахоменко меня не заказывал. Он стал катализатором. Вызвал на днях Фоминых к себе на ковер и пропесочил. Обвинил ее в своих проблемах. Назначил виноватой за оказавшийся в руках следователя компромат и угрожал сделать крайний, а напоследок потребовал назвать имена ювелиров, с которыми заведующая работает». Фоминых испугалась, но разум не потеряла и выпросила время на решение проблемы своими силами. Пахоменко, увидев возможность избавиться от меня чужими руками, согласился. И Фоминых оправдала его ожидания, бросилась искать защиты к подельнику, ювелиру, чью кустарную продукцию сбывала через свой магазин. Заведующая, как недавно выяснилось, не только крутила с ценами ювелирных изделий, что приносили на реализацию граждане, но еще и левак через комиссионку реализовывала. Бизнес-леди по-советски. «Золото твой ювелир где берет?» Меня уже несколько дней интересовал вопрос, откуда подпольный ювелир материал для своих поделок тащит. Ведь все добываемые в Союзе драгоценные металлы являются государственной собственностью и подлежат строгому учету. «Не знаю и знать не хочу», — встрепенулась Фоминых, словно освобождаясь от морока. Наладившееся было сотрудничество рухнуло. Пришлось вновь натягивать маску беспредельщика и демонстрировать злополучный платок. Фоминых в ответ ударила по мне слезами и стенаниями на тему слабой женщины, которую все норовят обидеть. И совершенно незаслуженно, ведь она всего лишь делает свой маленький гешефт и не лезет в чужие дела. Врала, конечно, и о том, что не понимала, что меня попытаются убить, и о том, что не ведает, откуда поступает золото на ювелирку. Все она прекрасно знала. А мое убийство, если и не заказала напрямую, то точно его просчитала. Ради этого и рассказала обо мне подельнику. И олейника она пыталась надуть, запросив двойную цену вместо договорной, прекрасно зная, что тот заплатит, ибо выбора у него нет. За границу пустым не поедешь. Не просто так он решился на разбой и нападение. Хитрая баба эта, заведующая комиссионным магазином. И опасная. Вот только чего с ней делать? Не на реку же ее вести топить, в самом деле. Не смогу я пытать женщину, не говоря уже о хладнокровном убийстве. А главное, если Фоминых исчезнет, ее подельник насторожится. Тогда созревший на основе новой информации план так и останется нереализованным, на что я точно не пойду. В итоге пришлось довольствоваться исписанными нервным почерком признаниями в участии в махинациях с драгоценными металлами и камнями. Хоть какая-то гарантия того, что Фоминых не расскажет о моем визите ни Лихолетову, ни Пахоменко, ни кому бы то еще. С этого момента решить вопрос с Цепиловым как можно быстрее было и в моих интересах. И времени в обрез, и понадобился свой человек в руководстве городского ОБХСС. Ситников, словно почувствовав, какая важная роль ему уготована, теперь уже сам пылал энтузиазмом. «В портфеле пронесем и запишем», — пояснял он мне, пока я с интересом крутил в руках раритетный для меня малогабаритный магнитофон «Спутник 402». Мы сидели в машине инспектора, припаркованной возле пельменной, двери которой из-за наплыва посетителей в обеденное время почти не закрывались. «А микрофон здесь где?» Я осмотрел весь корпус, но так и не смог найти искомое. Он оказался невстроенным. Ситников вытащил его из бардачка. «Ого!» — озвучил я свои впечатления от девайса. Нашел разъем для микрофона, подключил, вдавил клавишу и, не вспомнив ни одного стихотворения, начал не особо громко перечислять отягчающие вину обстоятельства. Затем включил воспроизведение и прослушал запись. «Сойдет», — довольно констатировал Ситников. «В отделе-то у нас только катушечные, но они громоздкие и шумные. Так что пришлось мне на свои кровные покупать», — добавил он со значением. «Вложения окупятся», — легко пообещал я. Против его карьерного роста я нисколько не возражал. «Ты доверяешь Болотову?» — неожиданно спросил он меня. «Я никому не доверяю, но, разумеется, об этом не скажу». «Вполне. Мы же теперь все в одной лодке», — уверенно, без паузы ответил я. «А что, у тебя сомнения на его счет?» «Да так», — не стал он продолжать тему. «Ладно, пошли пожрем, да мне в отдел надо, а то у нас бедлам со вчерашнего дня». «А что случилось?» — насторожился я. «С нашими делами это никак не связано», — успокоил меня инспектор. «Фальшивки по всему Союзу расходиться начали, причем высокого качества. В нашей области тоже всплыли. Главное управление беснуется, всех на уши поставили. От областного начальства тоже прилетело. В общем, весело у нас». «А какие купюры подделывают?» Рассказ Ситникова меня заинтересовал. «Четвертаки». Услышав ответ, я невольно улыбнулся. Для инспектора ОБХСС в пельменной проблем с длинной очередью и свободными местами не возникло. И стол вынесли, и накрыли его по-быстрому, и приятного аппетита пожелали. Одним словом, сервис. Я жевал обмакнутый в сметану пельмени, думал, не Баранов ли объявился. Виктор Баранов был легендарной личностью, Кулибиным советского разлива. За свою жизнь он сделал несколько оригинальных изобретений, которые в капиталистическом мире принесли бы ему состояние, но в социалистическом государстве остались невостребованными. Чиновники из Комитета по делам изобретений и открытий никак не желали увидеть в них потенциал и отмахивались от изобретателя казенными формулировками. После очередного отказа Баранов разочаровался в системе, но свой талант не закопал, а стал искать для своих изобретений деньги самостоятельно. И нашел. Точнее, напечатал. На протяжении нескольких лет в собственном сарае он проводил скрупулезные исследования, ставил опыты и в итоге изобрел денежный станок. Вполне возможно, что по стране расходятся напечатанные именно на нем банкноты. Раз изготовленные им фальшивки все-таки выявили, насколько я помнил из лекций, последняя партия у Баранова получилась бракованной, значит, скоро его должны взять. Конкретные сроки моя память не сохранила. Может, еще несколько месяцев побегает на свободе, а может и пару лет. Брать самолично я его не собирался. Баранов, к своей удаче, проживал в Ставрополе, а я второй раз в этот чудный южный регион не сунусь. Инстинкт самосохранения не позволит. Там и прихлопнуть могут за недавние подвиги, если, конечно, их не опередит мое руководство после того, как я заикнусь о командировке. Представил лицо Курбанова, читающего мой рапорт, и чуть пельменем не подавился. «Ты чего такой задумчивый?» После того, как огрел меня по спине пару раз, Ситников вновь уселся за стол. «Да вспомнил кое-что». «Ладно, это потом. Не отвлекаемся. Сейчас у нас другая задача», — отмахнулся я от расспросов. «Это точно», — посерьезнел инспектор. «Скоро все должно решиться». Точной даты проведения операции еще не было. Все зависело от того, на какой день Пахоменко договорится о встрече с Цепиловым. «Да, взяткодателем будет Пахоменко. Первоначально его не планировали использовать напрямую, только как источник информации». Но недавние события показали, что задумавший крутить свои комбинации пешки требуется вправить мозги. Именно из этих соображений Пахоменко был направлен на передовую. Об изменении диспозиции я сообщил ему вечером. Дождался, когда он приедет домой, помахал рукой и заманил в расположенный рядом сквер. «Мы так не договаривались», — ожидаемо отреагировал на новые вводные торговый чиновник. Минут пять кричал, угрожал и требовал встречи с главным. Шафиров выходить из тени пока не спешил. Поэтому, чтобы сломить сопротивление, я дал почитать Пахоменко «Откровения Фоминых», в которых он тоже фигурировал. Проникся, тон поубавил, в голосе стала слышна обреченность. «Но ведь Цепилов меня сдаст. Расскажет, что взятку я ему не впервые даю, а делаю это регулярно». «Эти показания не войдут в протокол допроса», — уверил я его. «Свой человек в областном управлении торговли Шафирову пригодится». Так что я был уверен, полковник отгородит Пахоменко от неприятностей. Да и не дурак Цепилов добавлять себе эпизоды, ведь от их количества зависит срок заключения. В общем, хоть и с трудом, но консенсуса мы достигли. Пока я был занят своими делами, в отделе что-то изменилось. В воздухе чувствовалась некая нервозность. Озадаченный этим открытием, я рассматривал коллег на утренней оперативке. Лица напряженные, как будто ждут чего-то. От предвкушения этого чего-то у Журбиной руки спокойно не лежат, и чтобы это скрыть, она спрятала их под стол, положив на колени. Но я сижу в кресле, немного в отдалении от остальных, и все прекрасно вижу. У Панкеева глаза бегают, и он то и дело поглаживает лысину. Курбанов мрачен и зол. Одна лишь Акимова непроницаема. Разгадка не заставила себя ждать. Она заявилась ко мне в кабинет в образе Журбиной. «Мамонтов где?» Начальница только сейчас заметила отсутствие одного из сотрудников. «Повестки разносит. Дежурно соврал я. Так-то Мамонтов был в гараже, чинил выделенный нам Шафировым старенький москвич. Но Людмиле знать об этом незачем». «Тогда пока ты подпиши». Она подсунула мне под нос напечатанный на машинке рапорт. Пробежал текст глазами и вернул Журбиной. «Не буду». «Что значит «не будешь»?» Уязвленная отказом закричала начальница. «Это значит, что я не буду ставить подпись под этой хренью», доходчиво разъяснил я. «То есть, по-твоему, это хрень?» Журбина потрясла рапортом. «Дурно пахнущая хрень. И когда она рванет, нас всех заляпает». «Замараться, значит, боишься», — со злостью выпалила она. «Не хочу», — подкорректировал я. «Понятно», — прошипела Аки-змея начальница. Выражение ее лица ничего хорошего мне не сулило. «То есть тебе плевать, что твоих коллег всячески оскорбляют и называют шлюхами?» «Ты передергиваешь». «Да, Курбанов был некорректен в высказываниях, но напрямую. Адресно. Он никого из вас не оскорбил». «Ты это сейчас серьезно? Или в тебе взыграла мужская солидарность?» «Не вижу состава. В отличие от Журбиной, я не кричал, слюной не брызгал, по кабинету не метался, спокойно сидел на своем рабочем месте и аргументировал». «А вот я вижу. Он совершил должностной проступок. Он женщин-следователей сравнил со шлюхами. Таким не место на руководящих должностях. Да он не только нас не уважает, он ко всем так относится. Тебя так вообще терпеть не может. Постоянно придирается, алкашом называет. А ты его покрываешь». «Никаких гадостей он мне не делает. Не подставляет, черту не переходит. Всего лишь пытается сделать из меня образцового сотрудника. Но у него ничего не выходит. Вот он и злится». Парировал я, мысленно же привел еще один довод. Ревность. Не только к Зудилиной, но и к Митрошину, и в целом к моему положению. В отделе многие считают, что у меня волосатая лапа наверху. Да он просто выжидает. Курбанов тебя съест, как только представится возможность. Съест, не съест. А когда меня от должности отстранили, он единственный, кто меня навестил. «Да он к тебе пришел, потому что Головачев его к тебе отправил, удостоверение вернуть, которое Курбанов у тебя незаконно изъял». «Главная поддержка, а не ее причина», — настаивал я на своем, пытаясь избежать участия во внутренних интригах. «Не до них мне сейчас». Журбина закатила глаза, реагируя на мою тупость, а я продолжил. «Я вот не понимаю, зачем тебе все это надо? Какая твоя выгода? Думаешь, если Курбанова снимут, то тебя в первые замы переведут? Тебя даже в должности еще не утвердили». «Утвердили? Приказ уже готов», — мне в кадрах шепнули. Лучась самодовольством, поделилась новостью начальница. «Поздравляю, но все равно не вижу причин для конфронтации с Курбановым». «Мы с ним не сработались», — процедила Журбина. «Ну да. Кому понравится, когда открыто говорят, что ты не вытягиваешь руководство подразделением?» «И кто займет освободившееся кресло?» «Акимова?» Догадаться было несложно, кто является основным выгодоприобретателем от раскручивания этой истории. «Почему бы нет? Ты что-то имеешь против?» — дерзко ответила Журбина. Походу, она даже не понимала, что Акимова ее использует. «Да мне плевать», — сказал я чистую правду. «Если это так, почему тогда отказываешься помочь?» «Не хочу замараться. Мы же это уже выяснили». Начальница недобро прищурилась. «Вижу, уже позабыл, чем ты мне обязан». «Я тебе очень благодарен, что ты меня натаскиваешь», — уверил я ее. «Лучшей наставницы не найти». «Хорошо, скажу прямо», — не удовлетворилась она моей реакцией. «Я прекрасно знаю, кто выкинул ту бутылку из окна и куда делся Ксюхин плюшевый медведь. Но я об этом молчу. Так что ты мне должен».